Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его».